Весной тут, наверное, течет река, но сейчас из-под моих ног облачками поднималась тонкая серая пыль, слоем оседавшая на одежде, коже и волосах. Нестерпимо пекло стоящее в зените солнце. Воды не было вторые сутки, только то, что во флягах, пока полных на две трети. Андрей помог мне подняться на обрыв, бывший речным берегом, и мы вместе вытащили Видова и Милу. Где-то километрах в 40 впереди маячили невысокие, но крутые скалы, у их подножия ярко зеленела полоска растительности. Там вода наверняка была, но расстояние значило, что до воды мы доберемся только завтра к вечеру, а пока предстоит полдня, ночи и день мучений. Впрочем, в отряде давным-давно уже никто ни на что не жаловался. Не жаловались и сейчас, на сушеное мясо, обдирающее рот и глотку, на соль, склеившую волосы и слоем выступившую на коже, на невероятную ночную духоту и на постоянный горячий ветер с юга в левую щеку, на пропылившуюся насквозь кожаную одежду и на резь в глазах, которые нечем промыть. Мила несколько раз махнул в сторону скал. Видов сказал: «Интересно, почему тут все так пересохло? В обычной прерии вода есть». Ему никто не ответил. Мы подождали, пока пройдет основной отряд. Мальчишки и девчонки неспешно перебирались через высохшую речку, чертыхались и отплевывались, влезали наверх и, обмениваясь репликами, всматривались в скалы. «Той Америки тут небось везде города и парки», — поинтересовался Димка у Юджина. Тот помотал головой: «Да нет, тоже пустыня, только дороги через нее и городки с мотелями». «А ты чего босой?» — поинтересовался я у Юджина. Тот посмотрел на подвернутые выше щиколоток драные джинсы и покрытые толстенным слоем пыли ноги, покривился: «Да кроссовкам пиздец пришел». «Лен!» — рявкнул я. Чередниченко заметила: «Если таким голосом, то Власенкову». «Я все знаю и все вижу», — деловито отозвалась Ленка Власенкова. «Вечером будут ему сапоги. Кстати, это безобразие, как вы подошвы пронашиваете». «Смотрите!» — крикнул Видов и захохотал, указывая чуть вперед. «Тут не один Юджин обувку потерял». Ответом был уже общий смех. В самом деле, как это ни странно выглядело, метрах в 10 от нас, около двух выступающих глыбок песчаника, мирно лежали покрытые толстым слоем пыли разбитые ботинки. Андрей сбегал за ними и принес. Это были кожаные, с верхом выше щиколотки, как не смешно, верх был целым, только от времени потрескался. Мальчишеские ботинки. Толстая, прочная подошва, пробитая двойным рядом отшлифованных ходьбой гвоздей, была протерта насквозь. У левого в двух местах. Остатки шнурков с медными кончиками были тоже кожаными. 39-40, определила Ленка. «Смотрите, тут надпись на ранте сохранилась. Deutsches Reich Schumacher, Отто Курцбах. Сапожник германского рейха, Отто Курцбах», перевел Йенс, хотя почти все и так поняли. «Похоже, тоже от твоего лотара осталось, Олег», обратился он ко мне. «Прямо по следам идем». Ленка торжественно водрузила ботинки на вершину камня. Юджин фыркнул и бегом бросился обратно, а через 5 минут рядом с изделием Отто Курцбаха, служившим неизвестному гитлерюгендовцу, гордо стояли вдрызг разбитые найки массового производства, которые носил американский пацан. «Мы еще долго оглядывались на эту картину».